Свет в подземелье. Близилась зима. Умерла Тхар. Еще летом странная изнуряющая хворь напала на нее. Она и без того худая. Стала совсем похожа на скелет. Без того молчаливая. Совсем почти умолкла. Разве что с Сарой говорила она порой, но лишь с глазу на глаз. Потом и эти беседы прекратились, и Тхар тихо покинула этот мир. Ара горевала от всей души. Суровая Тхар никогда не была жестокой. И учила Ару ничего не бояться, всегда блюсти собственное достоинство. Теперь из верховных жриц осталась одна Коссел. Новую жрицу для храма богов-близнецов обещали прислать из Ава-Бадха только весною. До тех пор все обряды там должны были отправлять Ара и Коссел. Пожилая жрица называла девушку госпожа и обязана была во всем ей подчиняться. Но Ара уже давно научилась ничего не приказывать Коссел. Она имела на это полное право, но у нее не хватало сил держать в узде ревнивую зависть Коссел, находившейся на более низкой ступени жреческой иерархии, чем Ара, и ее ненависть ко всему и всем, что ей не подчинялось. Поскольку Ара теперь уже знала от добросердечной Пенты о существовании тех, кто не верит в ее богов среди обитателей святого места, и принимала это как данность, хоть и пугающую, она научилась смотреть на Коссел более или менее спокойно и даже отчасти понимать ее. В сердце Коссел не было настоящей веры ни в безымянных, ни в других богов. Кроме власти, для нее не было ничего святого. В данный момент власть находилась в руках императора Каргада. Так что пока в ее глазах он действительно являлся королем-богом, и она верно ему служила. Но сами храмы были для Коссел всего лишь декорацией. Священные камни — просто кусками скалы. Лабиринт — темными норами под землей, страшными, но пустыми. Она бы и незанятому трону перестала поклоняться, если посмелилась. И единственную уничтожила бы, но пока не решалась. Ара даже это научилась принимать довольно спокойно. Возможно, понять это помогла ей Тхар, хотя ничего никогда прямо и не говорила. Сначала, еще не погрузившись в полное молчание, она просила Ару приходить каждые несколько дней и подолгу разговаривала с ней, много рассказывала о деяниях короля бога, о его предшественнике, о королевском дворе в Ава-Бадхе. Это все Тхар, как высшая жрица, знала достаточно хорошо. Однако многие ее рассказы свидетельствовали не в пользу короля и его придворных. А еще Тхар рассказывала о своей жизни, описывала, как выглядела Ара до того, как умерла, как она вела себя. Иногда, но не часто, старая жрица говорила о том, какие опасности и трудности могут грозить Аре в ее теперешней жизни. Ни разу не назвала она Коссел по имени. Но Ара была достойной ученицей все эти 11 лет, и легкого намека или чуть измененной интонации ей было вполне достаточно, чтобы все понять и запомнить. После бесконечных мрачных погребальных церемоний Ара начала избегать Коссел. Когда заканчивались утомительные ежедневные хлопоты, она спешила в свое уединенное жилище. Едва выдавалась свободная минутка, открывала дверь-ловушку за троном и спускалась во тьму подземелья. Днем ли, ночью ли, тьма там оставалась неизменной. Ара продолжала тщательно обследовать свои владения. Подземелье под камнями было заповедно для всех, кроме верховных жриц и их телохранителей-евнухов. Любой другой человек, мужчина или женщина, попытавшийся проникнуть туда, непременно был бы покаран безымянными. Но среди множества правил, которые Ара знала наизусть, не было такого, которое запрещало бы обычным людям входить в большой лабиринт. В том просто не было нужды. Туда путь лежал через священное подземелье. Да и нужны ли мухам правила, чтобы попасть в сети паука? Так что Ара довольно часто брала с собой Манана в ближнюю часть лабиринта, чтобы он научился там немножко ориентироваться. Ему туда вовсе не хотелось, но он, как всегда, подчинялся. Она убедилась в том, что Дьюби и Уахта, евнухи Косил, прекрасно знают дорогу в комнату узников и обратно. Но ничего больше. Их она никогда не брала с собой в лабиринт. Не хотела, чтобы кто-то, кроме Манана, преданного ей всей душой, знал эти тайные пути. Лабиринт принадлежал лишь ей, ей одной. Она все глубже заходила в его коридоры. Всю осень бродила она там, но было еще огромное количество отсеков, в которые она никогда не сворачивала. Бесконечная, кажущаяся бессмысленной паутина коридоров ужасно утомляла. Уставали ноги, мозг тупел в вечном запоминании поворотов и пропусков. Лабиринт, удивительно сложная система туннелей, был сделан в сплошной скальной породе и походил на огромный подземный город. Только улицы этого города были созданы специально за тем, чтобы до смерти измотать того, кто осмелится ступить на них, и смутить его душу. Даже жрица его должна была все время помнить, что в конце концов лабиринт ее приведет к пустоте, к чудовищной ловушке. Тянулись зимние месяцы. Наступили холода. Иара почти прекратила свои исследования, проводя время в основном в тронном храме, изучая его алтари, альковы, кладовки, заставленные сундуками и шкафами, рассматривая содержимое этих сундуков и шкафов, отыскивая потайные дверцы в стенах храма, где под обвалившимся куполом гнездились сотни летучих мышей. Это была как бы обветшавшая прихожая Ее Величество Тьмы. Кожа и одежда Ары пропахли сладким мускусом, превратившимся в порошок за 8 веков хранения в металлических коробках. На лбу, бровях и ресницах налипла черная паутина. Она могла час простоять на коленях, изучая резьбу на крышке красивого, рассохшегося от времени сундука из кедрового дерева, дара храму от одного из королей, живших столетия тому назад. На крышке был изображен сам этот король, маленький человечек в напряженной позе и с большим носом. И тронный храм с его плоским куполом и двойным рядом колонн. Каждая колонна была выполнена в мельчайших подробностях. Все это сделал неизвестный художник, давным-давно превратившийся в прах. И единственное, вдыхающее курение, поднимавшаяся с бронзовых подносов, тоже была там. Она давала советы королю с длинным носом. Впрочем, на этом изображении нос короля был отломан, а лицо жрицы слишком мало, чтобы различить ее черты. И все же Ара считала, что это ее собственное лицо. Ей ужасно хотелось узнать, что же она говорила тогда длинноносому королю, и был ли он ей благодарен за советы. В храме у нее были свои любимые места, как у всякого человека в родном доме. Прежде всего, те уголки, куда заглядывает солнышко. Так Ара часто поднималась в маленькую кладовку на чердаке, где хранились старинные платья и костюмы еще с тех пор, когда великие правители Каргада часто приезжали поклониться святому месту и гробницам Атуана, признавая, что здесь обитают властелины куда более могущественные, чем любой из смертных. Иногда юные принцессы, надев платья из мягкого белого шелка, украшенные топазами и фиолетовыми аметистами, танцевали вместе со жрицей гробниц у трона. В кладовой сохранились маленькие, инкрустированные слоновой костью столики. На их столешницах был изображен и один из таких танцев, и то, как сами правители, будучи мужчинами, ожидают за дверьми храма. Их дочерям было позволено не только входить туда, но и танцевать вместе с единственной, тогда как и сейчас одетой в грубую домотканную шерстяную хламиду черного, всегда только черного цвета. Аре нравилось перебирать прелестные, нежные, полуистлевшие одеяния из белого шелка и рассматривать неподдающиеся времени драгоценные камни, которые под собственным весом потихоньку отрывались от одряхлевших одежд. В этих сундуках пахло совсем иначе, чем в храме, пропитанном запахами мускуса и благовоний. Запах шелковых белых платьев, казалось, был более свежим, легким и молодым. В задних комнатах храма она порой проводила всю ночь, исследуя содержимое всего лишь какого-нибудь одного небольшого сундука, рассматривая один драгоценный камешек за другим, вынимая покрытое ржавчиной оружие, шлемы с поломанными перьями, перебирая застежки, заколки, брошки, бронзовые статуэтки, серебряные и золотые слитки. Совы, которых ничуть не смущало ее присутствие, спокойно сидели на балках и хлопали своими желтыми глазищами. Сквозь дыры в кровле были иногда видны звезды. Порой на руки Ари падали снежинки, легкие и холодные, как эти древние шелка, и тут же превращались в ничто. Однажды ночью, глубокой зимой, совсем замерзнув в храме, она подошла к двери ловушки, подняла ее и скользнула по ступеням вниз, плотно закрыв за собой дверь. Ара наизусть знала этот путь, ведущий прямо в священное подземелье. Здесь она, разумеется, огня никогда не зажигала, даже если у нее был с собой фонарь, припасенный для большого лабиринта или для того, чтобы увереннее ступать, когда поднимется на поверхность. Она гасила свечу, еще только приближаясь к подземелью, и никогда не видела, как оно выглядит. Ни разу за всю бесконечно долгую жизнь единственной жрицы гробниц. Вот и теперь, в первом же коридоре, она потушила фонарь, взятый с собой, и, не замедляя шага, скользнула в непроницаемую тьму, легкая, словно рыбка в темной воде. Здесь, независимо от времени года, всегда царила одинаково промозглая сырость. Чувствовался запах плесени, и температура оставалась неизменной. Там над головой трещали морозы, и яростные зимние ветры разносили по пустыне клоки снежного покрывала. Здесь не существовало ни ветров, ни времен года. Здесь было тесно, тихо, безопасно. Она шла в расписную комнату. Она иногда любила ходить туда и рассматривать странные рисунки на стенах. Из темноты, в мерцающем свете свечи, на нее смотрели люди с длинными крыльями и огромными глазами, спокойными и мрачными. Никто не мог сказать ей, кто эти люди. Нигде в святом месте больше не было таких изображений. Аре казалось, что это души проклятых, тех, что не способны возрождаться. Расписная комната находилась в большом лабиринте, так что все равно путь лежал сначала через подземелье под камнями. Она почти вошла туда по наклонному коридору, как вдруг заметила слабый серый свет, какое-то едва различимое мерцание, отдаленное световое эхо. А может, ей просто привиделось? Она решила, что это так и есть. Свет часто мерещится в непроницаемой тьме подземелий. Она закрыла глаза, мерцание исчезло. Открыла их и снова увидела свет. Тогда она остановилась и замерла. Вокруг все было серое, не черное. Едва видимое свечение нарушало ту грань, за которой все должно быть черно. Она сделала несколько шагов вперед и коснулась рукой стены, там, где туннель сворачивал в сторону, и разглядела свою собственную руку. Она пошла дальше, не в силах ни думать ни о чем, ни даже бояться. Таким странным был этот слабый отблеск света, там, где никакого света быть не могло, в самом сердце обители тьмы. Ара, одетая в черное, словно черная тень, бесшумно ступала босыми ногами. У последнего поворота она остановилась, потом очень медленно сделала еще один шаг и увидела. Увидела то, чего никогда не видела раньше, хоть и прожила не меньше 100 человеческих жизней. Перед ней была огромная сводчатая пещера, находившаяся прямо над священными камнями и вырытая не руками человеческими, а древними силами земли. Стены ее были разукрашены драгоценными каменьями. Всюду высились резные башенки, прекрасные изваяния из белого известняка. Здесь многие тысячелетия работали подземные воды. Это походило на огромный алмазный дворец, стены и кровли которого струились водопадом, сверкали искрами драгоценных камней самой причудливой формы, аметистов, горного хрусталя. И древняя тьма была изгнана из этих сияющих чертогов. Свет, сотворивший это чудо, не был ярким, но все же раздражал глаза, привыкшие к темноте. Он был похож на мерцающий болотный огонек, который неторопливо плыл через подземелье, и тысячи отблесков вспыхивали на кровле, тысячи причудливых теней плясали на стенах. Огонек горел на конце деревянного посоха, не давая ни дыма, ни запаха. Посох держала человеческая рука. Потом Ара увидела лицо. Оно было освещено достаточно хорошо. Это было лицо мужчины. Она не пошевелилась. Долгое время человек просто медленно бродил по пещере, будто что-то искал. Заглядывал за кружевные известковые наросты, подходил к темным пастям туннелей, но туда войти не пытался. Ара, по-прежнему недвижимая, стояла в своем убежище и ждала. —